7 я услышала, как мать встала, оделась и выскользнула из комнаты. Затем снизу донесся вой соковыжималки, и мне под дверь начал пробиваться запах кофе и яичницы с ветчиной. Затем послышался шум воды в раковине, стук тарелок, которые мать, вымыв, расставляла в сушилке. Затем открылась и закрылась входная дверь. Затем дверца машины. Затем зарычал мотор, и машина, проскрежетав колесами по гравию, исчезла вдали. Мать преподавала машинопись и стенографию девицам из городского колледжа. И ее не следовало ждать раньше, чем часам к 3. Опять заскрипели колеса. Вроде бы кто-то возил туда-сюда детскую коляску у меня под окном. Я перепорхнула из постели на ковер и осторожно на четвереньках подобралась к окну посмотреть, что там происходит. Наш маленький белый бревенчатый домик, окруженный небольшим садом, стоял на перекрестке 2 тихих пригородных улиц. Но, несмотря на то, что весь участок был по краям обсажен невысокими деревцами, любой прохожий мог с улицы заглянуть в окно 2-го этажа и увидеть все как есть. Это растолковала мне наша соседка, мрачная особа по имени миссис О'Кенден. Миссис О'Кенден была удалившейся на покой медсестрой. Она только что в 3-й раз вышла замуж. 2 первых мужа умерли при подозрительных обстоятельствах. И коротала большую часть времени, подглядывая из-за белых занавесок собственного дома за всем происходящим. Она 2 беседовала с моей матерью обо мне, в первый раз доложив, что я битый час просидела в чьем-то синем плимуте под фонарем у ворот собственного дома, целуясь с хозяином машины, а во второй — сообщив, что мне лучше бы опускать шторы, когда я готовлюсь лечь в постель, потому что однажды вечером, выгуливая своего скотч-терьера, она видела меня в окне полуголой. С великой осторожностью я, не вставая с колен, выглянула из окна. Женщина, в которой не было и 5 футов росту, с гротескно выпирающим животом, катала по улице старую детскую коляску черного цвета. 2 или 3 ребятишек разного возраста и роста, но все бледные, с перепачканными в грязи лицами и перепачканными голыми коленками, шли за ней, хоронясь от солнца в тени ее юбки. Блаженная, чуть ли не святая улыбка озаряла лицо женщины. Ее голова чуть покачивалась, откинутая назад и казавшаяся воробьиным яйцом, положенным на голубиное. Женщина блаженствовала на солнышке. Я ее хорошо знала. Это была Додо Конвей. Додо Конвей была католичкой. Она училась в Барнарде, а потом вышла замуж за архитектора, окончившего университет в округе Колумбия, который тоже был католиком. У них был огромный запущенный дом через улицу от нашего, отгороженный от проезжей части живой изгородью, и сад, заваленный самокатами, трехколесными велосипедами, кукольными колясками, игрушечными пожарными машинами, бейсбольными битами,